Глава 19. «Здравствуйте, здравствуйте, конечно, найдется!» Коваль постарался изобразить гостеприимство, но вышло довольно неуклюже. Будто медведь пытался пользоваться ножком и вилкой, чтобы съесть кусок мяса. «Рада, проходи!» — Аскольд жестом указал в сторону прилавка. «Евгений Янович — настоящий мастер своего дела!» Девушка была довольно красивой. Шелковистые каштановые волосы покачивались на ходу. Взгляд светло-карих глаз выражал искренний интерес к товарам в магазине. Коваль неловко улыбался и вообще вел себя довольно неуклюже, подбирая для нее подходящий экземпляр оружия. Будто боялся случайно задавить своими ручищами. «Александр Соколов?» Арасов подошел ко мне и протянул руку. «Меня зовут...» «Аскольд», — я ответил на рукопожатие, — «я в курсе». Он улыбнулся. В повадках, во взгляде, в голосе все выдавало его благородную кровь. Даже более благородную, чем прочие аристократы. Он держал ровную осанку, приподнимая подбородок, смотрел расслабленно, свысока. Не понравился мне с первой же секунды своего появления. «Не ожидал увидеть тебя здесь», — соврал он. «Решил сделать подарок сестренке. А у кого покупать лучшее, чем не у самого мастера Коваля?» «Верное решение», — учтиво кивнул я. Это бесило, но в обычной беседе требовалось соблюдать некоторый этикет. «Но раз уж мы встретились, можем поговорить. Думаю, нам есть что обсудить, не находишь?» «Зараза! Только разобрался с Медведевыми, тут же пожаловал Арасов. Ну, этот хотя бы собственной персоной. Как бы вроде случайно, поэтому в прогибе не обвинишь. Но явно он запланировал нечто подобное и поджидал момент». «Да, конечно». Я огляделся. Магазин явно не был подходящим местом для переговоров, тем более, что в мастерской начинался шум. Девчонки готовили оборудование к работе, да и Рада с Евгением Яновичем, похоже, застряли надолго. «Давай пройдем в кафе, тут неподалеку есть одно неплохое, и там подают шикарную шавурму». Было даже интересно, как императорский родственник отреагирует на такую простонародную еду. К удивлению, он засиял энтузиазмом. «О, отлично, я так давно ее не ел, признаюсь. Давай поспешим, потому что слюни уже потекли». Мы направились к выходу, и по дороге он добавил. «Разве правильно говорить не шаурма или хотя бы шаверма?» «Да, ты прав. Шаварма — это тверская фишка, больше нигде не встречал». «Интересно, интересно». Уже выходя из магазина, я не удержался и все же спросил. «А Рада с Ярославом Медведевым не знакома?» «А почему такой вопрос?» — удивился Аскольд. «Да так, знаешь, где-то что-то слышал, вот и всплыло». Я заказал классическую шаварму и черный кофе. Аскольд выбрал сырную с кучей добавок, к тому же острую. И молочный коктейль. Видимо, если совсем припечет. «Ох, кайф!» Простонал он, сделав первый кусок. «В этом есть какой-то особый шарм. Иногда мне кажется, что лучшие рестораны не способны тягаться с чем-то подобным». «Ты прав», — хмыкнул я, перед тем, как прокусить прожаренный хрустящий лаваш. Пряный соус растекся по языку, свежие овощи разбавили жир курочки прохладой. И все это смешалось в удивительную гармонию вкуса и текстуры. Мягкое волокнистое мясо, лопающиеся огурчики, капуста. Скулы свело от удовольствия. Я будто только что обнаружил, что дико голоден. Мы не мешали друг другу наслаждаться перекусом, сидя на столике у окна. На нас оглядывались другие посетители, но я не был уверен, кто именно привлекал больше внимания. Или волновал сам факт нашей встречи. «Можно поинтересоваться, какие у тебя планы?» Наконец спросил Аскольд, вытирая салфеткой губы. «Пойми меня правильно. Сын победоносного сокола прибрал к рукам половину города, будучи только на первом курсе. Да так стремительно, что все ошалели. Я в том числе. Это настораживает, мягко говоря». Я откинулся на спинку стула, чувствуя приятную истому в животе. Недолго, правда. Она присоединилась к переполненному источнику, и мне немного поплохело. «Все зависит от того, как сложатся обстоятельства. Можешь мне не верить, но Вильнёвы и Медведевы сами напросились». «Отчего же? Верю. И охотно». Аскольд понимающе улыбнулся. «Что те, что те никогда не отличались способностью мыслить наперед. Больше любили махать кулаками. А ты не такой, надо полагать?» «Совершенно. К примеру, меня вполне устроили условия нашего нового договора. Я бы даже сказал, они более перспективные, чем те кабальные условия, которые мы диктовали Востоку раньше». «Хм, Ярославу мне пришлось это объяснять. Я ведь и правда отправил Медведевым новый договор перед нападением. Хоть и знал заранее ответ, но также договор был направлен и Арасовым, и те прислали подтверждение на следующее утро. Думал, это следствие ночной победы. Но, возможно, это не совсем так. Даже не знаю, нравится ли мне этот Аскольд. Он явно смышленый парень. Это и привлекает, и заставляет насторожиться. Со смышленными иметь дело куда сложнее. Значит, ты решил со мной поговорить о том, что Север готов сотрудничать, Александр. Наконец-то появился кто-то с головой, и я этому страшно рад. Наслышан об изменениях, которые вы проводите, и даже хочу поучаствовать. Готов инвестировать деньги в такое перспективное дело. Вот же ж. Пришлось держать дружелюбную мину, но внутри хотелось избить этого головастика. Я же говорил, что люблю иметь дело с благородными и прямолинейными людьми. От этого ничего подобного ждать не приходилось. Алое пламя подсказывало, что он лукавит и хитрит, но так спокойно и буднично, что сразу понятно — мастер в этом деле. Хочет пробраться в мои структуры, чтобы иметь рычаги давления. Или развалить изнутри. «Думаю, мы что-нибудь придумаем», — ответил ему уклончиво, — «но загадывать не стоит». «Конечно, конечно», — воскликнул Аскольд. «Значит, мне не стоит беспокоиться о внезапном нападении однажды ночью». «Не стоит», — соврал уже я. «Он хоть и смышленый, но не умнее меня. Если понадобится, возьму хитростью. А не получится, напрямую проломлю путь к цели». «Шаварма объединяет», — хихикнул Арасов, вставая из-за стола. «Ну, думаю, мне уже пора. Рада наверняка уже подобрала себе что-то». «Погоди», — остановил я его. «Да? А что там с Медведевым? Твоя сестра все-таки знакома с Ярославом?» Аскольд задумался на пару секунд, вытирая руки полотенцем. «Ах, да, точно. Они виделись на балу в императорском дворце. Кажется, Ярослав пригласил Раду на танец». «Хм, точно. Тонкой душевной организации этот Ярослав. Вот это человек, вот с ним приятно работать будет. Даже если обманет, сразу понятно». «До встречи, Александр», — с улыбкой попрощался Аскольд, когда мы покинули кафе. «До встречи», — ответил я тем же. Мы разошлись в разные стороны. Он направился в магазин Ковали, а я решил вернуться в квартиру. «С отработкой сегодня не получится. У меня аж целое освобождение имеется, а вот отдохнуть стоит». «Как прошло, ваша светлость?» — спросила Мария, присоединившись по пути. Я попросил ее оставить нас в кафе наедине, иначе это выглядело бы не очень хорошо, раз уж Арасов пришел один. «Сложно сказать, Мария. У нас есть время, чтобы привести дела в порядок. Но у наших противников оно тоже появилось, и я пока не знаю, к чему это приведет. И что будем делать?» Я задумался. «Мы захватили Восток, подмяли под себя Запад и обезопасили Север. А на юге у меня теперь подвластной тьме Василий имеется. Так что там тоже пока все в порядке. Чем бы теперь заняться?» А давай устроим вечеринку. Война войной, но отдыхать тоже надо. Люди хорошо потрудились, и хотя это только начало, они заслужили немного праздника. Конечно, Колян позаботился, чтобы безопасность сохранялась на должном уровне. Патрули по востоку ходили штатно, заклинания работали исправно. Мне, как руководителю, пришлось отказаться от алкоголя. В текущей ситуации осторожность не помешает. Я бы, например, напал именно в такой момент. Хорошо, что я не против себя воюю. Но это еще и врачи посоветовали сделать. В смысле, отказаться от алкоголя. Так что лучше не рисковать, к тому же организм Александра к нему не приучен. Может, вообще трезвенником в этой жизни стану. «Чё такой задумчивый, Сань?» — радостно воскликнул Колян, примостившись рядом. «Мы организовали мероприятие на базе. Девчонки как раз успели обставить общий зал на втором этаже, и теперь тут было вполне уютно. И когда только время на это нашли? Да обычно я, Колян, просто думать привык». «Ха-ха!» — саркастическим тоном ответил он. «Лучше возьми хотя бы безалкогольный мохито и потанцуй. Ты просто глянь на эту красоту!» Регина с Викой устроили настоящее представление. Они очень пластично и красиво танцевали, сияя радостными улыбками. Милана с Ингой не смогли терпеть и присоединились, не желая уступать. Красота. Однако мне никогда не нравились шумные вечеринки. Думал, это связано с тьмой, но теперь понял, что это не так. Да и хотелось уединения, честно говоря. «Колян, я отойду ненадолго». «Куда?» «Да воздухом подышу». Я спрыгнул с балкона. Лень было спускаться и проходить по коридору. Да и наверняка кто-нибудь остановил бы, а девчонки попытались бы затянуть на танцпол. Свят с Димоном держались немного отстраненно, но вроде контакт с остальными понемногу налаживался. По крайней мере, Мирон не оставлял попыток их растормошить. Пусть общаются, а я... Мария. Из тени вышла моя телохранитель. Уже научилась пользоваться новой способностью. Она оказалась на редкость способной ученицей. «Да, господин, не нужно за мной следовать. Я хочу побыть один. Но как же? Прошу. Иди, повеселись». «Вася наверняка уже заждался. Можешь и его пригласить внутрь». Лицо Марии засияло счастьем. Она еще раз поклонилась и исчезла. «Побыть одному. В последнее время это нечасто удается». Свежий ночной воздух приятно охлаждал кожу. Даже источнику, казалось, было полегче. Я просто бродил по району, иногда встречая редких прохожих. Каждый со мной здоровался, будто знал лично. Когда добрался до лесопарка, ради которого и снял ту квартиру, выскочили куница с котом. Кот, пушистая зараза, впервые показался снаружи по доброй воле. Они скрылись в темноте среди деревьев. Пусть погуляют. А я продолжил идти по тропинке, вдыхая сосновый лесной воздух. Тут он казался намного чище и слаще. Правда, чуть похолодало, но ничего страшного. Я просто бродил и размышлял. Не хотелось думать о проблемах, но только они и лезли в голову. Первую цель я достиг, основу для будущего восхождения завоевал. Осталось развивать инфраструктуру, связи, налаживать бизнес. Стас тем временем включался в торговые дела юга, как мне донесли. Как ни крути, основная торговая связь с внешним миром велась через юг. А это значит, мне нужно как-то выходить на этот рынок. Мирон предложил идею, от которой я хотел отказаться, но все же решил принять. Медведевы и Арасовы будут теми, кто на первое время обеспечит экспорт. Вороновы не смогут отказать им без основательного предлога. Немалый процент будет теряться из-за посредников, но пока это единственный вариант. Союз с Медведевыми тоже пойдет в зачет гонки за место наследника. Все же этот род с долей императорской крови, хоть и куда жиже Арасовых. А последние, с ними будет непросто, но справимся. Однако терки с этими кланами чуть не заставили забыть о глобальных целях. И глобальных опасностях. Скоро на город обрушится череда прорывов. Во главе Академии стоит человек, которому чуть ли не сам император приказал компрометировать род Соколовых, а баланс тьмы и света до сих пор нарушен, так что мне нужно поскорее переманить членов семьи на сторону тьмы. Тогда у меня появится шанс заставить Григория снять родовое заклятие и убить его. В раздумьях даже не заметил, как обошел лесопарк и вышел к дому, где снимал квартиру. Может, и не возвращаться на вечеринку. Ее, конечно, я и затеял, но что-то не хочу туда идти. И не пойду, пожалуй. Уже подошел ко входу, когда меня окликнули. Сань. Святополк ждал у подъезда. Один. Без брата. Что было довольно странно. Можем поговорить. Я оглянулся. Вроде никого не было. Даже алое пламя не обнаружило никого чужого. Ну и пожал плечами. Пошли. Мы зашли в пустующую квартиру. Щелкнул выключатель, кинул ветровку на вешалку и пошел к холодильнику. Жутко хотелось пить. «Квас будешь?» — спросил я Святополка. «Ну или еще чего?» «Нет, спасибо». Он выглядел озадаченным и немного смущенным. Будто боялся говорить, хотя сам и затеял разговор. Я налил холодный шипящий квас в кружку и с наслаждением выдал ее в несколько глотков. «Фух, хорошо. О чем хотел поговорить?» Он, наконец, собрался, вздохнул, посмотрел мне прямо в глаза. «Саша, я прошу тебя разорвать клятву». Я промолчал, уставившись на него. «Удивил, удивил. Я даже не знал, что ответить на такую наглую просьбу. К тому же довольно не вовремя озвученную. Лишиться двух сильнейших бойцов, которые еще и завязаны на походах за стену. Свят, я... Подожди, выслушай. Понимаю, у нас договоренность, закрепленная магической печатью». Я начинал злиться. Голос стал строгим и холодным. Взгляд заледенел. Свят же будто боялся не успеть и говорил быстро, немного нервно. «Не знаю, удача ли это или какой-то твой коварный план, но наши успехи поражают. Я уже доверился тебе однажды и не прогадал. Теперь точно знаю. И сейчас просто прошу того же в ответ». Он сделал небольшую паузу, пытаясь понять мою реакцию. А она, если честно, была где-то в районе охреневания. Причем от радости. Неужели привалило немного удачи, и гора сама поползла ко мне? Только я подумал, что надо бы подготавливать почву для тьмы в сердцах Соколовых, как один из них сам пришел ко мне. Правда, про тьму-то он не в курсе. Интересно, так ли он будет говорить, если рассказать хотя бы часть правды? Я поставил кружку на стол. Только сейчас понял, что держал ее до сих пор. Довольно напряженный момент, однако. Я могу как приобрести верного человека, так и потерять его навсегда. Снова ставка. Снова на Святополка. Только теперь все зависело от него. Хватит ли ему рассудительности принять правильное решение? «Если нам осуждено привести клан к новым высотам», — заключил он, «то я хочу делать это, имея свободу выбора, а не будучи связанным клятвой». Я уже говорил, что люблю иметь дело с благородными людьми. Кажется, много раз повторял. Но чем чаще я это повторяю, тем больше подобных людей встречается на моем пути. Может, это боги мне помогают или что-то превыше даже них? В любом случае, тьму нельзя навязывать насильно. Сила — это лишь сила. Все зависит от человека, который ее использует. Я вызвал магическую печать вассальной клятвы и разбил ее. Между нами вспыхнула легкая дымка магии, а затем и она исчезла. «Спасибо!» — со всей серьезностью воскликнул Святополк, впервые за все время поклонившись от души, а не по нужде. Я чувствовал, как сильнее пульсируют виски. Источник реагировал не только на магию, но и стресс, похоже. Это ощущение уже надоело, причем даже кот не мог помочь мне ускорить восстановление и почему-то отказывался поглощать энергию. Так вот почему он добровольно отправился в лес. Просто есть захотел. Свет, решился я. Черт, я ставил на кон довольно многое. Чутье подсказывало, что это верно, но задница все-таки немного нервничала. Давай так, Ты выслушаешь сейчас информацию, которую из клана знают лишь двое или... Мария, насколько близко вы общаетесь с Василием? Свет удивился, потому что никого в квартире не было. А потом еще сильнее удивился, когда из тени появилась взволнованная Мария. Она наверняка думала, что сумела скрыть свое присутствие, но это не так. «О, он знает, господин. Простите». Девушка опустила голову и поджала плечи, словно провинившаяся школьница. «Значит, трое», — вздохнул я. «Трое из клана знают о грядущей опасности». На лице Святополка читался круговорот вопросов и подозрений. Может, он и не знал. Понять, что это была за магия, мог вполне. «Святополк, что ты знаешь о тьме?» Глаза кузена расширились. Наполнились не то страхом, не то гневом. И будто бы прояснились, словно некоторые несостыковки встали на место. Сердце бешено колотилось, источник начинал нагнетать магию. Святополк был в полнейшей растерянности. «Понятно. Говорить он сейчас не в состоянии. Тогда, пожалуй, начну сам. Издалека, так сказать. Ты знаешь, что долгие годы я находился в коме. Но мне помог не доктор Лейбер и не чудеса медицины, хоть без них я не продержался бы столько времени. Секрет моего исцеления — тьма». Пришло время приоткрыть ему завесу тайны.